Звуки речи и цвет. Все время, на всех этапах работы над речью, мы возвращаемся к теме воображения. Это закономерно и обязательно. В работе воображения особое место принадлежит внутреннему единству звука и смысла. Арсений Тарковский написал когда-то: «Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, и когда запевала свой гимн стрекоза, меж зеленых ладов проходя, как комета, я-то знал, что любая росинка — слеза». А Пушкин называет своим поэтическим соперником зримую воображением реальность. Она открывает подлинное содержание поэзии и образ мира в самом звуке, в цвете, в чувстве. «В гармонии соперник мой был шум лесов, иль вихрь буйный, иль иволги напев живой, иль ночью море гул глухой, иль шепот речки тихоструйной». Введите в свой тренинг и почувствуйте красоту, выразительность в звучании строк из русской поэзии. Сквозь звучание поэтической речи мы мгновенно видим атмосферу и настроение сцены. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарные вечера, Тютчев. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь, Пушкин. Пламя рдеет, пламя пышет, искры брызжут и летят, Тютчев. Рояль дрожащий пену с губ оближет, Пастернак. Город во мгле засыпает, серп серебристый возник, звездами снег осыпает твой воротник, Цветаева. В звуках речи поэты, и мы вслед за ними видим образы мира. С залива зыбкое стекло, лесов таинственная сень. Пора-пора рога трубят у Пушкина. Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума у Есенина. Хлебников часто экспериментировал в своих стихах, испытывая самые разные выразительные возможности языка. В его творчестве прошла испытание и фонетическая значимость. Пожалуй, это своего рода поэтический эксперимент со звуковой содержательностью. «Бо, бе, оби пелись губы, ве, оми пелись взоры, пиэо пелись брови, лиэей пелся облик, гзиг-зиг-зео пела сцепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо». В самих звуках речи поэты и мы вслед за ними видим соответствие. Залива зыбкое стекло, видим, как скользят по льду коньки, лесов таинственная сень, ветер осенние листья несет, пора-пора рога трубят, раскатисто звучат в сентябрьском воздухе у Пушкина, свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума у Есенина. Введите в свой тренинг поэтические строки, почувствуйте их красоту и выразительность. Владимир Набоков вспоминал: «Это случилось, когда мне было 7 лет. Я взял кучу кубиков с буквами и случайно обмолвился своей матери, что их цвета неправильные». Мама Набокова тоже обладала синестезией и поняла, что мальчик имеет в виду цвета букв, возникающие в его сознании. И смешение чувств, синестезия дана многим. Человек по-особенному воспринимает различные образы, символы, буквы, имена, запахи, телесные ощущения, и часто они ассоциируются с определенными цветами, как это было дано Кандинскому, Горькому, Цветаевой, Бальмонту, Пастернаку, Скрябину, кому-нибудь из нас. Следуйте за поэтом, видящим мир пространственным и цветным, почувствуйте по-новому красоту и выразительность его. С помощью воображения образ мира, отраженный в словах, в гласных-согласных звуках, будет совершенно по-разному звучать. Только представим себе, багровое небо у Маяковского в 140 солнц закат пылал, и голубое у Лермонтова тучки небесные вечные странники. Каждый, занимающийся голосом, может научиться видеть и менять образы и цвета воображаемого мира.